Однако тут на наших глазах произошли некие опасные изменения. Они симптом болезни, происхождение которой я объяснить не берусь. Это дело психологов и социологов. Когда-то интеллигентный бездельник тратил немало времени, доказывая, как много он работает. Теперь же вывелась новая довольно многочисленная порода интеллигентов. В данном случае это слово приходится брать в кавычки. Они без всякого стыда и даже с какой-то гордостью рассказывают, как бездельничают в своем научном учреждении, кантуются, заседания отсиживают, от своих тем отписываются. Иногда это правда, чаще вранье, дань странной моде. Оказывается, в определенном кругу престижна не репутация труженика, а слава ловкача, получающего деньги ни за что. Пусть это поза, она не безобидна, ибо заразительна. Зеленая молодежь не просто твердит вслед за старшими, что кантуется, но и в самом деле начинает кантоваться. Вредная для незрелых поза – это небезопасно и для вполне созревших. Если упорно говорить о своей работе с иронически неуважительной гримасой, гримаса прилипнет к лицу, проест кожу, начнет отравлять душу. Ущерб понесут и человек, и его дело, и окружающее. Ведь работа делается для них. Полагаю, не обязательно оговаривать, что у нас добросовестных работников науки неизмеримо больше, чем бездельников и лентяев. Мы возмущаемся браком, где бы мы с ним ни встретились. Но как же нетерпим он там, где должны создаваться духовные богатства? Читаешь восторженную заметку об известном актере. Днем он репетирует, вечером играет в театре, потом летит на киносъемки в другой город, в промежутках записывается на радио, выступает на телевидении, преподает в театральном вузе, в ближайшие дни выступит в большом концерте. Есть актеры такого многогранного таланта, такой неистощимой энергии и темперамента, что они действительно все это успевают. Многое хорошо, кое-что блистательно. Но у настоящих театралов такие заметки умиления не вызывают. Слишком часто наши любимые актеры появляются в фильмах, которые могут принести их репутации только ущерб. На экране телевизора иные из любимцев публики повторяют старые-престарые находки или играют так, как никогда не позволили бы себе играть на сцене. С болью в сердце смотрел я недавно на замечательного актера в безвкусной телепостановке. И постановка плоха, и то, что он делал в ней, оскорбление его дарования. Если такая всеядность не эпизод, мы не сегодня-завтра увидим из зала театра, сцена которого главное дело всей его жизни, он уже не тот. Соглашаясь выступать кое с чем и делая это кое-как, эксплуатируя свою заслуженную славу, он расточает свои силы, а они принадлежат не только ему, зрителям. В реакционном фольклоре бытует такая история. Заметка об актере, в жизни которого эпиграфом можно поставить слово «фигура здесь, фигура там», кончалась словами «его сжигает неуемная творческая жадность». Заметка не влезала на отведенное ей место, надо было сделать сокращение в последней строке. Сократили слово «творческое». Наутро герой заметки прочитал о себе. Его сжигает неуемная жадность. Он негодовал, честя редакционных работников, клеветниками и халтурщиками. Они действительно схалтурили, когда сокращали заметку, не вникая в смысл. А может быть, ему следовало призадуматься над тем, какое предостережение таит в себе заметка в том виде, какой она приобрела? Нет, я вовсе не думаю укорять работников науки, литературы, искусства в том, что им приходится думать не только о работе, но и о заработке. Это было бы ханжеством. Молодой специалист с университетским образованием несколько лет назад начинал работу, скажем, в рядовом музее с оклада в 80 рублей. На путь до старшего научного сотрудника с окладом 150-160 рублей, а его преодолевают не все, требовалось лет 7-8, а то и больше. Примерно то же самое можно сказать и о молодом актере. И о начинающем писателе, путь которого до гонорара не за эпизодическую публикацию, а за первую книгу долог.